Глава 55. «Протрезвеет, как только получит второй глоток», — устало прокомментировал Николай, без всякой жалости, стряхивая коллегу со своего плеча на выложенный каменными плитами пол в зале. «Идиот!» — попытался заглушить зов, выхлебав какого-то наркомана-алкоголика. Я для разнообразия вдруг решила побухтеть. «Фу!» Только пьяной вампирской рожи мне не хватало. А как-то еще его протрезвить можно? Желательно, чтобы помучился от похмелья, гад. Русоволосый юстициарий, услышав мой голос, приоткрыл мутные глаза и жалобно икнул. «Госпожа! Как интересно!» Я даже переселила отвращение и подошла поближе. На трезвую голову такие старые кровососы меня госпожой не обзывали. «Это потому, что алкоголь и наркотики ослабили его волю? Надо взять на заметку. Вдруг в будущем пригодится?» Кажется, всех присутствующих едва заметно передёрнуло от моих планов. Ну, что поделать? Никто не спрашивал меня, хочу ли я переродиться в чудовище. Я лишь выбрала стать ответственным монстром, убивающим только дикарей и тех, кто угрожает моим близким. А от валяющегося на полу гада смердит не только алкоголем, но и подлостью. Возможно, это именно он и придумал, как уничтожить двух своих собратьев, чтобы не допустить их к власти. Конечно, я могу ошибаться. И на самом деле этот древний виновен лишь в написании анонимки с точным указанием даты и времени нападения Лоренда на человека. Вдруг это вампир-экстрасенс? Ничего быстро отрезвляющего кровососов, кроме моей крови, никто не предложил. Пришлось морщиться, но кормить бухого паразита с руки и шепотом ругаться. Не знаю, кого он там прежде высосал, но слюна у него стала жгучей, как неразбавленный спирт. Ладно, можно считать, сам прокусил, сам и рану продезинфицировал. Она даже заросла вроде бы быстрее обычного. «Оклемался?» Ласковости в моем голосе не прибавилось, даже когда пару минут спустя сидящий на полу член юстициария перестал раскачиваться, держась за голову и моргнул на меня уже вполне осознанно. «Госпожа!» — выдавил он с искренним ужасом и попытался шарахнуться подальше. «Обойдешься!» — мрачно схихидничала я и приказала. «Рассказывай, что ты знаешь об убийстве Мишеля и почему всеми силами пытаешься утопить Лоренда? И назови свое имя, кстати». «Болеслав, госпожа!» Судя по хмурому взгляду, вампир еще не до конца смирился со своей участью. «Он представляет Чехию», — уточнил Николай и предложил. «Может быть, имеет смысл проводить допрос в присутствии представителя Камарильи?» «Хорошая мысль», — согласилась с ним Роксана. «Его отель тут недалеко. К тому же у него мотоцикл». Я кивнула так, как все ожидали моего согласия, а потом попросила выдать древнему гаду ручку и бумагу. Пусть кается письменно. Ну вот, совсем другое дело. Спустя полчаса ухмыльнулся Николай, взяв в руки лист, исписанный ровными красивыми завитушками. Признание, правда, на чешском, но я вам переведу. К тому времени, когда древний удовлетворился изложением своих грехов, перестав раскидывать вокруг себя скомканную бумагу, мы успели все дружно выпить кто-то чаю, а кто-то вина. И даже светски поболтать о красоте Праги, старательно избегая щекотливой темы. Пса все же очень напрягало мое слишком вольное поведение, но под вечер я уже устала изображать пай-девочку. Только шепотом предупредила древнего алкоголика, чтобы он не спалил нашу конспирацию, называя меня госпожой. «Я, Болеслав Кинский, получил приказ на свою секретную почту. Письмо удалилось сразу после прочтения, и проследить отправителя мне не удалось. Но я и сам понял важность возложенного на меня задания. Конфи — не место в Камарилье. Поэтому я придумал, как подставить сразу двоих кандидатов — использовав своего птенца Конора, уже давно следящего для меня за собратом Мишелем. «Ты сделал его своим эксклавом сразу после того, как он стал эксклавом Мишеля? И с учетом двойной кровной связи Он подчинялся сначала тебе, потом Мишелю? Николай, скорее всего, специально для меня задал эти вопросы, расшифровывая в них сложные взаимопереплетения кровных уз между вампирами. Болеслав обреченно зажмурился, помотал головой, но потом все же кивнул. И наши вечерние чтения продолжились. Правда, мы уже сами практически полностью разгадали всю интригу. Именно Конор приказал слугу Мишеля одурманить Лоранда, а Болеслав накатал анонимку в Камарилью, чтобы те прислали в Прагу пса. Так как точная дата встречи была известна заранее, надо было лишь постараться все провернуть в ограниченный временной промежуток. И Конор справился. Он остался наблюдать за брошенным на помойке Лорандом, видел, как тот укусил меня, и почуял, что я аквавита. Убедившись, что план с одурманиванием провалился, Конор ответственно вернулся к Мишелю и убил его, а потом попытался присвоить меня. Ну и как бы упс. Даже думать не хочу, чтобы было с Лорандом. Не возникни в этом идеальном плане одна маленькая погрешность. Я. Возможно, ему была уготована участь страшнее, чем Мишелю, но это уже не важно. Благодаря политической грызне закончилась не только моя спокойная жизнь. Исполнителя возмездия настигла сразу же, в день моего перерождения, а вот идейный вдохновитель долго скрывался. Но теперь он здесь, в полной моей власти. Казнить собрата просто так ни за что. Еще вопрос, кто из нас двоих чудовище? Осталось выяснить самое интересное. Какая нехорошая самка собаки отдала приказ подставить кандидатов от конфи? Это мог сделать практически любой древний, успокоил меня Николай, когда пес, засняв покаянное признание на телефон, умчался в свой отель. Самого Болеслава мы решили оставить у Роксаны, чтобы его никто случайно не устранил по очередному приказу свыше. Я уже никому из вампирской верхушки не доверяю. Главное — самой не придушить его ночью. По-моему, уже пора замутить пикник и перекусать всех этих членов важных советов. Или заставить кусить меня, но не допустить второго укуса. Устроить эпидемию среди древних вампиров. Вы так ненавидите конфи? Поскольку в ближний круг этого неприятного товарища впускать я не планировала, то и менять его статус никто не стал. Старый гордец заметно корежился от того, что приходилось называть меня госпожа и подчиняться приказам. «А за что их любить?» — сварливо отозвался он, прижимаясь к спинке кресла, в которое его усадили. Отдельную комнату Роксана ему так и не выделила, а он то ли не решился спросить, то ли пытался сберечь остатки гордости. «Ну, знаешь, возмущение мое было вполне искренним. Я много кого терпеть не могу, но я же не пытаюсь никого подставить. Ну, ладно, вампиры пьют кровь людей. Природа у вас такая. Как хищник хищника могу понять. Но между собой-то что вы все время делите? Ресурсов мало? Да полная планета народа. Вы при всем желании столько не сожрете. А тебе вообще кровь скоро не понадобится. Ну и на свободу от моей власти не рассчитывай, понял? Как же я мечтала его убить, придушить голыми руками. Только этот гад был нам нужен, как свидетель. И потом тоже не помешает, как член юстициария. Так что отомстить надо было с размахом, но при этом сохранив паразиту жизнь. Оставлю тебя чистильщиком, бассейн или садовником. Милый, ты же купишь нам дом с бассейном и садом. Лоранд, который после короткой разлуки старался не отпускать меня дальше, чем на расстояние вытянутой руки, коротко хрюкнул в своем кресле, маскируя смех. «Конечно, золотко. У нас будет самый большой бассейн в округе», — пообещал он. А потом, оскалив клыки, в злобной усмешке продолжил. «Но я бы предпочел утопить в нем этого собрата, желательно несколько раз, за себя и за Мишеля». Болеслав бросил на Лоранда полный презрения взгляд. «Глупая же госпожа!» Прямо видно было, как ломает древнего гада. «Конфи никогда не войдут в Камарилью. Независящие ни от каких кланов, не подчиняющиеся ни одному князю, не чтущие старейшин, богатые и свободные. Их нельзя допускать к власти, тем более этого нахального торгаша». Мерзкий гад опять с презрением покосился на Лоранда, но тот лишь вызывающе улыбнулся. Болеслав раздраженно скрипнул зубами. Он уже почти прибрал к рукам самую многочисленную мощную секту сопляков. Так что вы все равно обрадовались. Ты победила только меня. Но правители темного сообщества сделают все, чтобы от вас избавиться.